Тимуров вышел из лаборатории только через пару часов и направился на мостик. Там сейчас должны быть Вичканова и Маланин. Войдя в шикарное помещение управления круизного лайнера, Слава увидел не только их, но и Вадима с Маратом и остальных оперативников. Игорь занял себе отдельное место под штаб. Диваны для экипажа и длинный столик приспособил под компьютер и смартфон. Мониторинг ситуации продолжался без перерыва. Игорь знал, на каком этапе вывод филиала Монровии, собирал сведения от оперативников, оставшихся в полях. Пока никого не трогали. Внимание ЦРУ было сосредоточено на главной цели. На мостике находились также и капитан корабля Анатолий Нагаев, вахтенный штурман и рулевой. Все по своим местам, за полукруглой стойкой пульта управления. Тимуров поприветствовал экипаж и направился к оперативникам. Маланин как раз поднял к уху смартфон, отвечая на звонок Подлесного. Павел отдал приказ, от которого Игорь удивленно нахмурился. Юля расположилась на краю дивана, удобно устроив спину на подушке. Тимуров, подойдя сзади, положил руку ей на шею. Вичканова подняла голову. «Как там внизу?» — спросила она. «Как Павел?» «Хорошо», — кивнул Слава. «А у вас как дела?» «Может, ты нам скажешь?» — прозвучало из уст Маланина. Игорь, положив смартфон на стол, внимательно взглянул на Тимурова, и остальные оперативники посмотрели на него с некоторым ожиданием. «В смысле?» — удивился Слава. «Ну, не знаю, Тимуров. Последние часы Павел говорит только с тобой и ни с кем больше», — ответил Маланин. «Может, что-нибудь сказал тебе?» Игорь откинулся спиной на диван, посмотрел на Юлю. А та на Славу снизу вверх. «Меня уже спросили», — сказала она. «Я ответила то же, что и ты». Маланин обвел глазами оперативников. «Мужики, Павел сказал, Тимуров главный. С этого момента слушаемся его приказов». Возникла секундная пауза. «Поняли?» — уточнил Игорь. Парни кивнули, Илья Новиков подтвердил. «Принято, Тимуров старший». Но всем по-прежнему было интересно, что происходит. «Слав», — позвал Вадим, — «мы тут просто не совсем понимаем ситуацию». Тимуров усмехнулся. «Не вы одни. А что смущает?» «Смущает, что лабораторию было легче вывести на самолете, в новый укрепленный бункер, о существовании которого никто не знает», — ответил Маланин. «А что, у нас такой есть?» — усмехнулся Слава. «Не один», — заметил Игорь. В голосе не было и грамма смеха. «На самолете одна ракета и всем конец. На корабле шансов больше», — возразил Тимуров. Секунду стояла тишина. «Ладно», — кивнул Маланин, скептически пожевав губами. «На карте информационной системы морских судов всего в 70 милях от нас два эсминца ВМФ США, а в 50 — фрегат нашего ВМФ «Адмирал Касатонов». Сложно не подумать, что все три по нашу душу. А мы с огнями на всех палубах без режима тихого хода идем к Принципе, ну просто как елка. Только остров Принципе не подходит для Екатерины. Конечно, если мы планировали спрятаться и пересидеть. А если планируем оставаться открытой мишенью, то да, отлично подойдет. Будем там через 6 часов. И что дальше, я не представляю». Тимуров молчал, хмуро сведя брови. Сомнения были обоснованы. Парни отлично понимали, что действия пока неправильные. Они верили Павлу безоговорочно, но все-таки начали ставить под сомнение его решение. Вадим, наблюдая выражение лица Тимурова, заметил. «Слав, если что-то знаешь, поделись, а то мы все в растерянности. Чего Павел хочет?» «Не знаю», — покачал головой Тимуров. Понял по лицу Вадима, что тот не поверил, и уже более уверенно сказал. «Мужики, мы с ним об этом не говорили. Я действительно не знаю». Еще мгновение стояла тишина, Игорь наконец кивнул. «Ладно, значит, ждем дальнейших распоряжений». Слава взглянул за полукруг обзорного окна ходового мостика. Корабль ярко освещали электрические огни, а за бортами по обеим сторонам разлеглась темная гладь океана. Шум двигателей вместе с этой картиной действовал успокаивающе, но Тимуров понимал, что план Павла запущен в действие, и о спокойствии можно забыть. Так что сейчас ему надо было выйти. Он наклонился к Юле, поцеловал висок, прошептал ей на ухо. «Сейчас вернусь». Вичканова кивнула. «Игорь, я тебе нужен?» — спросил Тимуров. «Конечно, я же без тебя жить не могу», — хмыкнул Маланин, вызвав смех оперативников. Слава тоже улыбнулся. «Ты вообще-то главный с этого момента», — напомнил Игорь. «Приказы будут?» «Да», — ответил Тимуров. «Командуй, Игорь». Маланин, внимательно глядя на Славу, сложил руки на груди, подумал, кивнул. «Хорошо, я тебя понял». «Так, Илья», — он обернулся к Новикову. «Оружие выдай Тимурову, а то он у нас один, как турист». Юля засмеялась. Точно было подмечено. С момента ухода из Монровии Славе было не до оружия. Его штатный пистолет остался в уничтоженном «Патриоте», а за новым не успел обратиться. Взял только смартфон, потому что без связи никак. Тимуров покачал головой. «Не люблю оружие». Новиков вынул из сумок, сложенных за диваном, СПС «Гюрза», два магазина к нему и плечевую кобуру. Принес весь комплект Славе. «Никто не любит», — усмехнулся Илья. «Но Павел запрет на применение не возобновлял, так что пока пользуемся». Тимуров согласно кивнул, надевая ремни на плечи, вогнал магазин в рукоять пистолета, установил оружие в корпус кобуры и отправился к двери, по дороге затягивая ремни под фигуру. Вадим проводил его глазами до самого выхода и дальше, пока Слава шагал по мостику на левый борт. Марат заметил это внимание, тихо спросил Ласточкина. «Чего ты?» Вадим отрицательно покачал головой, не ответил. Но, дождавшись, пока Тимуров исчезнет из виду, встал. «Игорь, а мы тебе нужны?» — спросил он. На этот раз Маланин реагировал без юмора. «Здесь нет», — ответил он. «Ласточка, Шамун, на правый борт». Игорь распределял оперативников по кораблю для охраны. Суда ВМФ уже в достаточной близости для отправки групп захвата. Расслабляться нельзя. Вадим вышел из помещения первым, только сказал Марату. «Ты иди, я догоню». Остальные оперативники выходили все одновременно через противоположные выходы мостика. Двое отправились на корму, по двое на борта. На левый ушел Новиков с напарником. Спускаться они не стали. Решили остаться на верхней восьмой палубе, откуда открывался потрясающий вид на сам лайнер, освещенный огнями, и ночной океан. Марат с Вадимом должны были выйти на правый борт, но Ласточкин отправился на левый и сразу вниз по лестнице на шестую палубу. Прям почувствовал, куда пошел Тимуров. А Слава, спустившись двумя палубами ниже, отошел до середины корабля, снял смартфон с держателя на руке и набрал номер полковника ФСБ. Связь шла через спутниковый терминал смартфона. Ровно один гудок в трубке, как раздался бодрый голос Андрея. «Да, Тимуров?» «Остров в принципе», — произнес Слава. «Будем там через 6 часов». «Ясно. А что на острове?» — спросил Саров. «Без понятия», — ответил Слава. «Тимуров, не бзди мне». «Да твою мать!» — выругался Слава. «Сергеич, это не так просто. Павел никому ничего не говорит. У нас даже начальник разведки ни хрена не знает о его планах». «О!» — хмыкнул Саров. «Начальник разведки у вас есть. Ну, лады, лады, молодец, Тимуров. Родина не забудет. Будет смена маршрута, скажешь». И звонок оборвался со стороны Сарова. А Слава стоял еще сколько-то, сжимая в руке смартфон и думая о том, как бы теперь не запороть это все. Не настолько он хорош в двойной игре. Надо было у Марата пару уроков актерского мастерства взять, чтобы не проколоться. Но все, первые шаги сделаны. Осталось только двигаться дальше и не свернуть с пути. Слава, наконец, убрал смартфон на держатель, обернулся и на этом движении замер. В 3 шагах от него стоял Вадим. Тимурова смертельно накрыло ледяным потом. Ласточкин, наклонив голову, щурился и характерно сжимал челюсти. «Ты с кем говорил, Слав?» — спросил он. «Тихо, тихо, Ласточка!» — хрипло прошептал Тимуров. «Так надо!» «Так надо?» — повторил Вадим, и в голосе тоже появилась легкая хрипота. «Надо говорить Сарову, где мы? Серьезно, Слав? А что еще ему надо?» «Вадим, это приказ Павла!» — выдал было Тимуров, но Ласточкин просто зарычал. «Да не смей! У тебя взгляд сейчас такой же, как тогда в клетке! Будто тебя в капкан загнали! Что ты делаешь? С ФСБ работаешь давно?» «Вадим, давай!» Слава наконец собрался. «Давай, пошли к Павлу. Он тебе все подтвердит, хорошо?» Сверкающий взгляд Ласточкина пронзал насквозь. «Хорошо, пошли!» Внезапно согласился он. Тимуров сделал шаг, и Вадим отступил, открывая ему дорогу. «Впереди иди!» Слава попытался изобразить усмешку, но плохо вышло. «Ты что, Ласточка, думаешь, я тебя сзади ударю?» Вадим сглотнул. «Уже ударил. Иди!» «Вадим!» — попытался Слава. «Иди!» — прошипел тот. Ласточкин действовал абсолютно верно, как учили. Спиной стоишь только к тому, кому веришь. Тимуров сделал шаг вперед, пытаясь сообразить, что теперь сказать Павлу. Но внезапно, глядя во тьму океана впереди, остановился. То ли показалось, то ли нет. Очертание катера метрах в 200 впереди. В темноте исчезло быстро. Мелькнуло только потому, что попало на лунную дорожку на волнах. «Погоди-ка», — произнес Слава, всматриваясь, и обернулся. «Вадим, ты видел?» И взгляд Тимурова, направленный вдоль борта на корму, выхватил в темноте за кораблем совсем другие очертания. «Да твою ж мать!» — вырвалось у Славы. А в рации раздался громкий голос одного из оперативников. «Тихие ястребы! Два!» Шум винтов стал слышен всего метров за 300 до корабля. Два вертолета без огней шли низко над волнами, почти снимая винтами гребни. Тимуров успел нажать вызов на рации. «Юля, уходите с мостика!» И вертолеты взмыли над лайнером. Один въехал на вертолетную площадку на корме, сразу касаясь колесами поверхности. Второй пошел вдоль борта. Людей на палубе увидели, так что бортовой пулемет немедленно застрочил вспышками. Бронебойные пули прошили фальшборт из прочного прозрачного пластика там, где находились Тимуров и Вадим. Их изрешетило в мгновение, а вертолет устремился к ходовому мостику, еще на подлете сбоку открывая огонь. Многоствольный пулемет сотряс корабль адским ревом стрельбы, ломая в пыль стекло обзорного окна и прошивая ходовой мостик огненными строчками. Раздирающий звук стих только через минуту, и вертолет поднялся над плоской крышей помещения управления лайнера. Дверцы уже были открыты. 9 человек спрыгнули на удобную для десантирования площадку буквально за 3 секунды. Штурмовая группа разделилась. Одна команда пошла с крыши на мостик прямо через пустые проемы обзорного окна, две другие разошлись по сторонам от помещения управления и двинулись вдоль борта по палубам. Вертолет, выполнив задачу, взял в сторону и направился вокруг корабля. Группа на разрушенном мостике сразу прошла к полукругу стойки управления, но ни оперативников, ни членов экипажа за ней не оказалось. Зато проход напротив вел в сектор кают экипажа, и дверь туда была нараспашку. Лидер группы остановился опустить на лицевую маску монитор тепловизора, чтобы найти цели, если они есть в коридоре. Но едва сделав это... Увидел сразу за стенкой у открытой двери красно-желтое пятно в движении. Юля выскочила на спецназовца, сразу стреляя в ноги. Второй боец нажал на спусковой крючок пистолета еще до того, как с криком боли рухнул лидер и почти попал женщине в лицо. Пуля спецпатрона обожгла висок Вичкановой, содрала кожу и оцарапала кость. Но касание было, и пуля разорвалась в воздухе сразу за головой Юли. Ей в затылок ударила кислота, прожигая болью. Волосы растворились в долю секунды, тая в кровавых пузырях, и Вичканова нырнула вниз, сжимая голову ладонью. Этого хватило Игорю. Маланин стрелял из коридора, сразу как Юля ушла с линии огня. Второго спецназовца отбросила ударом пули в грудь в бронежилет. Третий боец реагировал на большую угрозу, на оперативника в конце коридора. Тот прикрылся дверью каюты, и дуло пистолета смотрело точно на спецназовца. Боец направил оружие на него и просчитался. Женщина, упавшая на пол, не вставая, выстрелила в пятку второму спецназовцу, который уже оклемался от удара пули в бронежилет, но еще находился на полу. Пуля прошила ботинок, разнесла сухожилие и вошла вдоль кости в мышцу. Истошный вопль человека, скрутившегося в болевой судороге, оглушил даже Вичканову. Игорь ждал только этого, вывода из строя двух бойцов. На третьего просто побежал. Спецназовец, реагируя на крик товарища, переключился на Вичканову. Успел нажать на спусковой крючок, следуя несколько шагов за откатывающейся от него по полу женщиной, и Маланин вынес его ударом в разбитое окно. Просто вышвырнул с мостика. Боец рухнул всем телом на выступающий нос ниже лежащей палубы. «Вичканова, ты как?» — крикнул Игорь. Юля рычала, вставая. «Нормально, черт! Не орите!» Последнее уже было к спецназовцам. Два человека на полу истекали кровью, все еще вопя. Вичканова встала у пульта управления, опираясь на него локтем и согнувшись. Ждала, пока заживут дырки от пуль. Несмотря на всю прыть Юли, некоторые все-таки долетели. Тонкая ткань платья пропиталась кровью, и оно теперь прилипло к груди и животу. Пока Вичканова находилась на полу с наклоненной головой, кислота потекла по щеке и сожгла кожу на лице до самых губ. Пол лица сияло красным прямо в глаза. Вичканова крикнула назад в коридор. «Анатолий!» Нагаев с двумя членами экипажа появился из двери каюты. Маланин велел им ждать там. «Юля, Игорь, живы?» Анатолий выбежал к ним. «Мы в норме», — кивнула Вичканова. «Аптечку». Нагаев быстро шагнул к железному шкафчику с красным крестом на стене. «Анатолий, помощью при огнестреле владеете?» Юля кивнула на затихающих на полу людей. Обоих вырубал болевой шок и потеря крови. «И там внизу еще один без сознания», — добавил Игорь. «Справитесь?» Нагаев уверенно кивнул. «С такими аптечками, как у нас? Конечно. Нужен всего один укол из штатного медкомплекта, чтобы раны даже без вынимания пули стали на сутки неопасны для жизни. Как раз до хирурга подождут». «Наручники найдутся?» — спросил Маланин. «Есть такое добро», — подтвердил Анатолий. «Хорошо. Всему экипажу. Код 6», — приказал Игорь. Означало, что нужно остаться на местах, заблокировать доступ в свои отсеки и не вмешиваться. На корабле действуют захватчики и работают оперативники. Под руку и под пулю ни тем, ни другим сейчас лучше не попадаться.